Глава 6. Художественное слово, спонтанная речь, импровизация. Творческое мышление – это просто понимание того факта, что нет ничего особенно хорошего в том, чтобы делать вещи так, как их всегда все делали. Роджер фон Эйх, консультант по развитию творческих способностей. Творческие способности являются сердцевиной интеллекта. Они же – двигатель спонтанной речи и способности к импровизации. Когда вы способны генерировать идеи, шутить, придумывать нестандартные решения к обыденным ситуациям, в процессе речевой коммуникации вы чувствуете себя спокойно и уверенно. Вот почему большинство актеров, певцов, ярких и публичных людей, оказываясь в незнакомой компании, тут же становятся центром притяжения внимания. С такими людьми легко и интересно. Они могут сами задавать вопросы и сами же на них отвечать. Остальным не нужно ничего делать, просто присутствовать, наслаждаться, впитывать. Многие хотели бы уметь так же легко поддерживать любой разговор, быть всегда интересными своим собеседникам. Где, в чем источник этого умения? И можно ли этому научиться? Творческий процесс можно разделить на две фазы – исследовательскую и прикладную. В исследовательской фазе вы генерируете новые идеи и манипулируете ими. Вы соединяете несвязанные до этих пор материи, создаете новые отношения, ищете необычные образы. Выпускаете в ход воображение, обыгрываете неожиданные варианты, нарушаете правила, давая возможность идеям откладываться в глубине вашего сознания. В прикладной фазе вы оцениваете и внедряете свои идеи. Вы смотрите, насколько идея применима, отвечает ли она вашим требованиям. А затем вы воплощаете идею в действие, переводя ее из плоскости «что было бы» в плоскость «сделано». Обе фазы дополняют друг друга. В фазе генерации вы мыслите широко, в прикладной – более детально. В творческом мышлении, как и в прыжках в высоту, очень важна синхронизация. Если в фазе исследований вы будете практичны, холодны и логичны, то, скорее всего, вы сосредоточитесь на ограничениях, а не на возможностях. И наоборот – если вы станете свободно импровизировать в прикладной фазе, то вам вряд ли удастся воплотить свою идею в жизнь. А может случиться, что вы так и не увидите подстерегающих вас ловушек до тех пор, пока не станет слишком поздно. Иногда нужно концентрировать все свое внимание, а порой можно и нужно чувствовать себя свободно и легко. Творчество – это 10% вдохновения и 90% труда. Томас Эдисон – изобретатель. Лучший способ создать хорошую идею – иметь много идей. Лайнус Полинг, физик, Нобелевский лауреат. Ответьте на вопрос, что изображено на картинке? Что это такое? Что вы видите? Круг? Два круга? В большинстве случаев наши размышления направлены на то, чтобы получить один единственный правильный ответ. При таком подходе, который можно назвать единственно правильное решение и который внедряется в нас экзаменами, тестами и викторинами, мы привыкаем мыслить блоками «да», «нет», черное, белое, правильно, неправильно. Взгляните чуть подальше первого правильного ответа. Шар, планета Сатурн, обручи, обручальное кольцо, геометрический элемент, бублик, шина, конус в разрезе, надувной круг, бусина, детская соска. Не останавливайтесь на первой же идее. Продолжайте искать. Как это качество отпускать в путь свое воображение можно развивать? Введите в ежедневную практику тренировки своих творческих способностей. Можно взять на вооружение следующие упражнения. Задание номер один. Новые действия. Придумывайте новые действия для самых обыденных вещей. Например, каждый раз, когда вы чистите зубы, придумывайте новый способ сделать это интересно и ново для себя. Можно чистить зубы левой рукой, танцуя, прыгая на одной ноге, наклонив голову к правому плечу, под музыку. Задание номер два. Новые образы. Каждый день замечайте что-нибудь новое и интересное. Например, что по пути на работу неожиданно из-за облаков выглянуло солнце и осветило все близлежащие здания, что в витринах магазинов появилась новая реклама, что вам навстречу прошли уже 6 блондинов подряд и ни одного брюнета или шатена. Попробуйте сначала поставить себе цель – замечать каждый день новый, необычный, может быть, даже удивительный факт. А затем, через неделю, начните записывать свои наблюдения, превращая образы в слова, даря им вербальную форму. Найдите собеседника, с которым вы могли бы обмениваться новостями о замеченном или даже соревноваться во внимательности и креативности. Задание номер три. Одним словом. Попробуйте каждый день один из своих внутренних диалогов. Все мы по несколько часов в день говорим сами с собой, рассуждаем, оправдываемся, доказываем. Провести с помощью только одного слова. Возьмите самое простое слово, например, цветы или компьютер. И попробуйте провести внутренний диалог с самим собой, допустим, о целесообразности оформления кредита на приобретение нового мобильного телефона, пользуясь только этим словом. Цветы. Цветы, цветы, цветы. Цветы. Цветы. Цветы. Цветы, цветы, цветы, цветы, цветы. Цветы. Можете подключить к выполнению этого упражнения друзей, коллег или близких. Пусть каждый из вас выберет по слову, а потом вместе придумайте ситуацию для обсуждения. Это может быть просьба купить новую шубу, предложение сходить в кино или обсуждение недавно прочитанной книги. Получайте удовольствие от процесса, а также от того, что ваши картинки, образы, нарисованные с использованием одного единственного слова, откликаются в душе вашего собеседника. Вы можете достигать цели, манипулировать, убеждать, вдохновлять, успокаивать, используя всего лишь одно слово и задействуя ваш багаж интонаций. Главное – не лениться быть разными, уйти от обыденности и стать на несколько минут актером. Но если вдруг у вас не получается так спонтанно и легко играть словами, ничего интересного на ум не приходит, а в горле будто стоит ком, не позволяющий расслабиться. Для того, чтобы свободно и легко говорить, необходимо для начала научиться легко и свободно мыслить, связывая мыслительный и речедвигательные процессы воедино. В этом вам помогут следующие упражнения. Задание номер 4. Заполните пробелы в метафорах. Попробуйте не задумываться над продолжением фразы. Произносите или записывайте первое, что приходит в голову. Как правило, это самый простой и верный вариант. Вместе с тем, настройте себя на то, что ваше окончание метафор может получиться неожиданным и интересным для собеседников. Стоит вам только этого захотеть и приложить небольшие творческие усилия. Номер 1. Мой дом – это… Номер 2. Моя работа – это… Номер 3. Мой супруг, супруга – это… Номер 4. Любовь – это… 5. Творчество – это… 6. Беспокойство – это… 7. Волнение – это… 8. Страх – это… 9. Свобода – это… 10. Легкость – это… 11. Уверенность – это… 12. Спонтанная речь – это… 13. Публичные выступления – это… 14. Переговоры – это… 15. Идеалы – это… 16. Ответственность – это… 17. Жизнь – это… 18. Работа над собой – это… 19. Счастье – это… 20. Успех – это… Задание номер 5. Займитесь синтезом. Интересный способ ввести себя в состояние творчества заключается в том, чтобы вообразить смешение различных видов восприятия, то есть представить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения. Выполните следующее задание. Первое. Какая форма у голоса? Второе. Каков вкус радости? Третье. Какова на ощупь победа? Четвертое. Как выглядит аудитория в 500 человек? Пятое. Чем пахнет мысль об успехе? Задание номер 6. Покажи мне. Это упражнение выполняется в парах. Сидя друг напротив друга, необходимо за одну минуту придумать и показать как можно больше положений руками. Высшим пилотажем можно считать выполнение как можно большего количества фигур одной лишь рукой, правой или левой на выбор. Ведущий показывает, ведомый считает количество фигур и следит, чтобы они не повторялись. Потом участники меняются ролями. На выполнение упражнения дается 2 минуты, по одной на каждого собеседника. Задание номер 7. Сегодня вечером. Это тоже парное упражнение. Сидя друг напротив друга в течение 1 минуты, участники придумывают как можно большее количество продолжений фразы «Сегодня вечером я буду…» Начало всегда одно и то же, а вот окончания разные. От вполне конкретных планов на вечер, приготовить ужин, помыть посуду, погулять с собакой, до самых невероятных, думать о будущем планеты, делать дыхательную гимнастику Стрельниковой или изучать каллиграфию. На каждого участника по минуте. Ведомый подсчитывает количество фраз и следит, чтобы они не повторялись. Задание номер 8. Необычные слова. Возьмите за основу необычные, редко используемые, неизвестные вам слова. Например, аспартатаминотрансфераза, змеи-яд, эйнштейний, пфафиан, кыштым, цистерцианец. И придумайте историю на 1-1,5 минуты, где речь шла бы об этом слове. Или где так звали бы главного героя. Это должна быть небольшая, логически законченная история, которую было бы интересно узнать вашим слушателям. Затем, конечно, загляните в словарь или спросите у Яндекса, что же это такое на самом деле. Слова, которые мы привели в качестве примера, по данным Википедии, обозначают следующее. Аспартатаминотрансфераза – эндогенный фермент из группы трансфераз, подгруппы аминотрансфераз, трансаминаз, широко используемый в медицинской практике для лабораторной диагностики повреждений миокарда, сердечной мышцы, и печени. Змеи-яд. Обыкновенный змеи-яд, орел-змеи-яд или крачун, хищная птица семейства ястребиных, отряд соколообразные. Очень редкий, исчезающий вид птиц, занесен в Красную книгу России. Эйнштейний – трансурановый химический элемент с атомным номером 99, радиоактивный серебристый металл. Пфафиан – характеристика кососимметричной матрицы. Определитель кососимметричной матрицы можно представить как квадрат некоторого многочлена от элементов матрицы. Этот многочлен называется пфафиан. Цистерцианцы – белые монахи, бернардинцы, католический монашеский орден, ответвившийся в XI веке от бенедиктинского ордена. В связи с выдающейся ролью в становлении ордена, которую сыграл святой Бернард Клервозский, в некоторых странах принято называть цистерцианцев бернардинцами. Кыштым – город с 1934 года в России, областного подчинения Челябинской области. Население – 41 тысяча человек. В результате выполнения упражнения «Необычные слова» у вас появится несколько историй, несколько презентаций. Они будут разными, какие-то более цельными и законченными, какие-то, возможно, слабыми, недостаточно продуманными и яркими. Многое будет зависеть от вашего творческого потенциала, техники работы с художественным словом и навыков выступления на аудиторию. Многие очень сильно волнуются, что мешает им даже самый качественный текст достойно преподнести своим слушателям и зрителям. Над творчеством мы с вами уже немного поработали. О технике мы еще поговорим в одной из следующих глав. А пока позвольте рассказать вам притчу. Морковь, яйцо и кофе. Приходит дочь к отцу и говорит: «Папа, я устала. У меня такая тяжелая жизнь, такие трудности и проблемы. Я все время плыву против течения. У меня нет больше сил. Что мне делать?» Отец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковые кастрюли с водой. В одну бросил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал растворимого кофе. Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей кастрюли. «Что изменилось?» – спросил он девушку. «Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде», – ответила она. «Нет, это лишь поверхностный взгляд на вещи. Посмотри, твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. Внешне они не изменились, но внутренне они поменяли свою структуру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоятельств – кипятка. То же самое происходит и с людьми. Сильные внешне могут расклеиться и стать слабыми, тогда как хрупкие и нежные лишь затвердеют и окрепнут. «А кофе?» – спросила девушка. «Это самое интересное. Кофе полностью растворился в новой враждебной среде и изменил ее, превратил кипяток в ароматный напиток. Есть особые люди, которые не меняются под давлением обстоятельств. Они сами меняют обстоятельства и превращают их в нечто новое, извлекая пользу и знания из ситуации. Идентификация себя, представление о себе, погружение в роль, которую вы играете в тот или иной момент речевой коммуникации, дают вам внутреннюю свободу и подсказывают правильные действия и слова. Упражнения «Покажи мне» и «Сегодня вечером» получатся гораздо более насыщенными и интересными, без зависаний и повторов, если вы будете осознанно действовать, так сказать, из одной роли или плавно перемещаться от роли к роли. Что это значит? Каждый из нас в определенные моменты жизни играет какую-то роль. Даже если мы в такие моменты кажемся себе максимально искренними и говорим, что «я – это я», такой, как есть, для окружающих мы все равно играем роль. О нас могут сказать «потрясающая женщина», «мать-героиня», «кремень», «рубаха-парень», «свой человек» и так далее. Четыре типа мужчин и четыре типа женщин. Из всех типологий мне ближе всего та, что предложена в 1993 году психологом Весельницкой. Она классифицировала людей по принципу их социализации, то есть ролей, которые они играют в обществе. Разделение людей на типы основывается на том, где именно, в какой сфере деятельности человек чувствует себя наиболее комфортно. Сфера деятельности, вызывающая максимальный творческий импульс, максимальное желание проявить себя и отражает способ социализации того или иного человека. Согласно этой классификации, есть четыре формы социализации женщин: хозяйка, воин, приз и муза. И, соответственно, четыре типа мужчин – хозяин, воин, подарок и авантюрист. Каждый из этих типов, независимо от биологического пола, обладает определенным набором качеств, поведенческих реакций, характерных интонаций, поз и жестов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Женщина-хозяйка – абсолютно домашний тип. На работе и везде, где она появляется, все начинает расцветать и приходить в порядок. У нее все разложено по полочкам – в делах, мыслях и поступках Последовательность. Говорит такая женщина довольно торопливо, иногда на высоких нотках, но слов на ветер не бросает. Во всем она видит практическую пользу. Ее подход ко всем сферам жизни будет хозяйским, заботливым и основательным. Женщина-воин. Главная ее характеристика – высокая социальная активность. Хозяйством заниматься она не любит, хотя это и не значит, что ее дом будет грязным и запущенным. Но уютно там точно не будет. Это скорее блиндаж, где отдыхают после боя. Женщина-воин очень энергична и умеет добиться своего. Резка на слова, скупа в эмоциональных проявлениях. Голос, как правило, заниженный, с хрипотцой. Женщина-приз. Приз – это женщина, которая наилучшим образом проявляет себя на презентациях, переговорах и в продажах. У нее все должно быть на высоте. Знания, манеры, голос, речь – все должно быть идеально. Призовые женщины – самые лучшие презентаторы и переговорщики. Достаточно такой женщине появиться в мужском обществе, как внимание полностью переключается, и она становится центром притяжения мыслей, взглядов и желаний. Женщина-муза – редкий тип, так как функция вдохновительницы чрезвычайно тяжела. Муза – это что-то неуловимое. Поэтому такая женщина должна быть полностью свободна как социально, так и внутренне. Одно из ярчайших признаков появления женщины-музы на горизонте – это стихийные бедствия, растущие как лавина. Сломанный каблук, порвавшийся пакет с продуктами, потекший кран, пробитая шина и так далее. Многим мужчинам нравится такой тип женщин, ведь о них можно заботиться, всегда оставаясь на коне. Речь такой женщины будет воздушной, с придыханием, голос томным и всегда немного уставшим, движения плавными и как будто уставшими. Теперь разберем образы мужчин. Напомним, это хозяин, воин, подарок и авантюрист. Мужчина-хозяин. Его социализация сходна с социализацией хозяйки. Хозяин добротно и основательно обустраивает свою территорию, по возможности превращая хутор в поместье, а царство в империю. Точно так же, как и хозяйка, хозяин может проявлять себя на любом поприще. Суть не в сфере деятельности, а в подходе. В голосе чувствуется уверенность, иногда проскальзывает улыбка, но в основном такие люди скупы на слова. Они предпочитают подтверждать их делами. Мужчина-воин. Это социальный идеал, борец. Основные свои интересы он видит за пределами домашнего очага. Ему необходимы все новые территории, на завоевание которых у него всегда хватит сил. Скомканная речь, присутствие большого количества слов-паразитов компенсируются уверенностью в голосе и внутренней силой. Мужчина-подарок. Это душа любой компании. Он коммуникабелен, умеет развеселить, создать хорошее настроение, знает тысячу анекдотов и умеет цитировать фильмы и книги. Весьма привлекателен для женщин, как и женщина-приз для мужчин. Место реализации его потенциала в обществе. Голос хорошо поставлен, прекрасно соединены мыслительная и речедвигательная функции. Про таких людей еще говорят: страху нет, один задор. Мужчина-авантюрист. Тип редкий, как и женщина-муза. но встречается он все-таки чаще. Типичный авантюрист – это знакомый всем Остап Бендер. Что касается речи, то здесь могут быть два варианта. Первый – прекрасно поставленные голос и речь, развитые коммуникативные навыки. Второй – наличие говора, даже дефекта речи, которые, тем не менее, компенсируются харизматичностью и ораторскими навыками. Вы, безусловно, уже определили, к какому из типов относитесь. Отмечу также, что если вашему внутреннему «я» хочется сказать, что в разных ситуациях вы можете вести себя по-разному, это замечательно. Прекрасно, если вы не замыкаетесь в рамках одной роли и способны быть разными. Ведь социализация – это не данность, а лишь способ поведения, вполне корректируемый. Задание номер 9. А теперь попробуйте, переключаясь с одной роли на другую, подобрать слова, интонации, жесты, которые подходили бы именно вам. Поначалу может быть трудно. Трудно выйти из своей привычной роли и стать, например, для вашей аудитории на несколько секунд женщиной-музой. Однако с практикой становится все легче. Появляется даже некий задор и соревновательный элемент. Вспомните еще раз упражнение «Покажи мне» и «Сегодня вечером». Проделайте их еще раз, имея перед глазами шпаргалку с описанием 4 женских типов и 4 мужских. Ваш поведенческий репертуар значительно расширится. На помощь придут образы, которые подскажут движение и расширят границы мыслительных возможностей. Если вам не хватит 1 минуты, чтобы воплотить все задуманное, добавьте время. Пусть на каждое упражнение у вас уйдет, например, уже по 2 минуты. Пробуйте, не останавливайтесь, будьте разными, творите. Творчество – это замечательное качество, которое делает нас новаторами и мыслителями. Оно – конечная цель для того художника, который заключен в каждом из нас. Творчество – основа для спонтанной речи и импровизации. Не останавливайтесь на первом же правильном решении. Возьмите себе за правило заглядывать чуть-чуть дальше и копать чуть-чуть глубже. Устанавливайте взаимосвязи. Используйте метафоры, сравнения и аналогии для генерирования новых идей. Ищите материалы вне сферы своих обычных интересов. Творя, рискуйте. Будьте немного авантюристами. Если вы собираетесь выдвинуть оригинальную для вас идею, нужно сделать что-то совершенно отличное от того, что вы обычно делаете. Ищите, и вы найдете. Если вы не ожидаете неожиданного, то и не найдете его. Гераклит, философ. Задание номер 10. Повседневное творчество. Первое. Каждый день принимайте в постели такую позу, какой вы еще никогда не принимали. Второе. В течение месяца каждый день придумывайте новый способ чистить зубы. Третье. Каждый день изобретайте новое слово и придумывайте для него значение. Четвертое. Каждый день замечайте что-нибудь новое и необычное. Пятое. Каждый день выдумывайте новую мысль. Задание номер 11. Спонтанная иллюстрация. Возьмите ручку и, не задумываясь, нарисуйте что-нибудь. не имея никакого представления о том, что вы собираетесь сотворить, прижмите кончик карандаша или ручки к бумаге и дайте им свободно двигаться. Не думайте о том, что получится. Что выйдет, то и выйдет. Сделайте хотя бы 15 рисунков. Что сотворил ваш карандаш? Творите, будьте разными и интересными.